Семен Семенович Дукельский. В начале 1938 года был арестован Шумяцкий, и на его место назначили нового председателя комитета по делам кинематографии Семена Семеновича Дукельского. Ну, правда, когда Шумяцкого арестовали, было в Москве большое торжество, очень его не любили, многие не любили. В метрополии Барнет пьяный напился, все ходили веселые. Хуже, говорят, не может быть, наверняка будет лучше. Кого-то назначит, разные слухи ходили, того, другого. Ну, дня два прошло, назначили. Новый человек, Семен Семенович Дукельский. Кто такой? Из органов, говорят. Из органов, уполномоченный по Воронежу. Ну, а какое же он отношение имеет к искусству? В молодости, говорят, был топером. В кинотеатре играл на рояле. Думаю, значит, имеет музыкальное образование. Интересно. Да нет, говорят, музыкального образования у него нет. Одним пальцем играл где-то в провинции, в маленьком городишке. А пришел он наводить порядок. Порядок будет наводить. А, ну посмотрим, что это за Семен Семенович Дукельский, бывший топер, который пришел из органов наводить к нам порядок. Проходит дня два, звонок мне. Секретарша говорит: Семен Семенович просит вас завтра в 2 часа явиться к нему. Ну, естественно, завтра ровно в 2 я как штык. Секретарша идет к нему докладывать. Выходит человек высокий, костлявый, в синих бриджах, сапогах, в синей гимнастерке, плечи такие острые, туловище поворачивается вместе с головой, рот, когда улыбается, кривит, брит наголо, голова как яйцо, большая, длинная, уши торчат и очки темные, на победоносца вот так смахивает, длинная шея с кадыком. И голова ворочается вместе с туловищем. Первое впечатление довольно зловещее. Глядит на меня. Вы кто? Я говорю, я Ром, кинорежиссер. Вот вы меня вызвали. Когда? Я говорю, в 2 часа. А сейчас сколько? Я говорю, 2 часа. 14. 14. 2 часа это ночью бывает. А днем бывает 14. Вы это на всякий случай усвоите, товарищ режиссер. Вы творческие работники, к порядку не привыкли. Будет порядок. Днем 14 часов, ночью 2 часа. Немножко задыхаясь, он говорит так, что-то с придыханием каким-то. Ночью вот 2 часа. Так, ну что ж мне к вам, ночью являться? Да нет, больше не надо. Я уж посмотрел на вас. Все, можете идти. Повернулся, пошел. Странный человек. Какой-то довольно необыкновенный. Проходит еще дня 3, и вдруг всех режиссеров Мосфильма, всех до одного, и всех директоров съемочных групп вызывает в дирекцию к 10 утра. Ну, 10 это уже утро, это я понял. В 10 все явились как один. Человек 20 режиссеров, 20 директоров, целая толпа стоит в приемной около директорского кабинета, но в кабинет никого не пускают. Там только директор, секретарь парткома и председатель фобкома ждут Дукельского. Вот появился, так минут в 5:11, появился Дукельский, идет длинными такими шагами, ни с кем не здороваясь, так кивнул на ходу своей длинной головою бритой, повел корпус вместе с головой, огляделся, передернул плечами, вошел в кабинет. И сейчас же из кабинета вылетает секретарша: Михаил Ильич, скорее в кабинет. Вхожу. Он там стоит посредине, портфель в руках держит и спрашивает: почему столько народу? Чего это столько сразу собралось? Так вы же вызвали, говорит директор студии. По одному будем вызывать. Одного режиссера, одного директора съемочной группы. Вот так. Так вот сейчас тут обстановку надо создать. Вот тут я сяду, посредине стол вот. Так поверните, справа вот от меня сядет директор студии, слева секретарь парткома, ну, потом председатель парткома, рядом с секретарем парткома, вот так. Это будет треугольник, две стороны. Ну, а председатель творческой секции, это вот Ром, я с ним уж знаком, товарищ Ром, да. Вы, творческий работник, вы садитесь где хотите. Хотите справа, хотите слева, вот так в ряд все. Теперь редактора вот в угол, там двое. Это товарищ Зельдович, товарищ, кто еще там с ним приехал. Они записывать будут. Вот, а тут два стула. Один для режиссера, другой для директора съемочной группы. Вот тут посредине комнаты, так, чтобы сидели лицом к нам. Вот так. Остальную мебель вынести. Или отодвиньте в сторону. Так, все. Ну, садитесь. Все сели. Мизансцена «Тайной вечери». Дукельский, как Христос посредине. Ну, а стулья для режиссеров? Даже не знаю, как подсудимые, что ли, уж не знаю. Посредине комнаты два стула. Значит, директор робко так говорит: ну, поскольку все пришли, может быть, все-таки позвать так для знакомства? По порядку, я сказал, по очереди. Одного режиссера и одного директора вдвоем пусть входят. Я вот решил лично ознакомиться, как у вас тут на студии, что тут у вас происходит, как работа, какой порядок. Буду вот знакомиться, смотреть. Вот так, мне говорили, не надо, нет, какая-нибудь польза будет. Товарищ Зельдович, записывайте впечатление. Ну, кто первый тут у вас? Режиссер. Не помню уж, кого первым вызвали. Пришел режиссер, директор группы, сели, вытаращив глаза. Против них сидит целая шеренга. Дукельский, справа директор студии, слева партком, фобком, опять же справа творческая секция и еще редактора. Ну, что снимаете? Снимаем вот такую-то картину. Ну как, идут дела? Да идут, ничего. Жалоб нету? Да нет. Все. Нормально? Нормально. Картина в плане? В плане. Ну все, можете идти. Следующую. Следующий — Преображенская и Правов. Ходят вдвоем. Тукельский смотрит. Который из вас режиссер? Вы режиссер? Это он, Преображенский. Преображенский говорит: да, режиссер. Преображенский. А вы, значит, директор, говорит он Правов. Нет, я тоже режиссер, говорит Правов. Я ж сказал по одному вызывать. А мы вдвоем. Как вдвоем? Председатель комитета говорит по одному, они идут вдвоем. Вот дисциплина. Нет, дисциплины нету. Так мы работаем вдвоем, вместе, говорит Правов. А Преображенский от страха, у нее совсем язык горта не прилип, ничего выговорить не может. Вместе? Как же, одну картину Вместе? Да, мы так вот вместе всегда работаем, вдвоем одну картину. Вдруг Дукельский засмеялся, отрывисто так, каким-то странным смехом. Да, вдвоем одну картину. Ну и как? Получается? Да, как будто получается, говорит Робея Правов, и глаза у него уж совсем лезут из орбит. Позвольте, а директор группы? Директор группы где? Директор группы на натуре, на выборы натуры. Ага, так, значит, вдвоем работаете, и ничего, ничего. Но это мы еще подумаем, сказал Дукельский. Мы это посмотрим. Ну вот так. Значит, привыкли уже. Вдвоем. Вдвоем. Угу. Ну хорошо. Позвольте, это вы вот, вы Степана Разина снимаете? Да, Степана Разина снимаем. Вот натуру отсняли. 800 метров. Как 800? А мне вчера докладывали 8000 метров израсходовано пленки. Еще 4, просите, надо дать. Так он говорит, это пленки израсходовано 8000, так вежливо говорит Иван Константинович Правов. А полезных метров снято 800. А остальные что? Бесполезные, говорит Дукельский. Так у нас, видите ли, такой порядок по сценарию 800 полезных метров, а пленки мы тратим. Все ясно, говорит Дукельский. Понятно. Товарищ Зельдович, пишите. При обследовании студии, при первой же беседе обнаружено противозаконное деление снятых метров на полезные и бесполезные. Издать приказ об отмене бесполезных метров и запрещении снимать бесполезные. Сказал, оглядел всех и добавляет. А вот не советовали выезжать. Нет, надо выезжать. Сразу можно обнаружить. Все сидят молча. Глаза у всех повылезли из орбит. Иван Константинович Правов было начал что-то блеять, но на него шикнули. Зельдович, он близорукий и косой, астигматизм у него, глаза совсем скрестились. Он говорит, Семен Семенович, мы потом это я вам доложу, чего докладывать. Ну, мы потом поговорим. Дукельский осмотрел всех, видит, что-то не то. Ну, ладно, говорит. Это мы еще обсудим. Так значит, сколько вы сняли-то полезных? 800 метров. И есть там это все, и как движутся, и как говорят, и, так сказать, и вот это все, и корабли, и лица, все. Да, все есть. И говорят? Да нет, еще не говорят. Натуру мы немую снимали, в основном звук черновой будем потом снимать. Он говорит, 800 метров и еще не говорят, а 7000 бесполезных, я в этом еще разберусь. Ну ладно, можете идти, следующий. А следующим был Эйзенштейн, вошел он как раз с Васильевым. Они должны были вдвоем по приказу Шумяцкого снимать Александра Невского. Ну, тут раздражение Дукельского нашло натуральный выход. Опять вдвоем. И он спросил Эйзенштейна, а один вы не можете? Ну, тут мы ему разъяснили, как могли это дело. И он отменил приказ Шумяцкого. Оставил Эйзенштейна одного. Так что действительно, польза какая-то от этого посещения была. Ну так, вызвали по дороге всех режиссеров, по одному, по два. Пропустили всех, Дукельский встает довольный, похрустел костями, размялся, вышел на середину комнаты, подошел ко мне. Вы председатель творческой секции? Да. Угу. Так вот, вывод сделайте из сегодняшнего моего посещения. Ну, сделаю. И вот еще. Вы что сейчас делаете? Я говорю, пиковую даму. Зачем? Да вот ставлю сценарий давно, готов, делаю пиковую даму. Зачем? Признаться, у меня в сердце захолонуло. Я ему говорю, да я не оперу ставлю, я повесть Пушкина ставлю. Он говорит, ладно, посмотрим, посмотрим. Вот что, в связи с Лениным в октябре подготовьтесь. Подготовьтесь. А Ленин-то в октябре уже на экране был. Я ничего не понимаю и говорю, к чему подготовиться. Сами подготовьтесь. И подготовьте товарища Хлопкова, Щукина, Волчка, ну там других. Подготовьте. Понятно? Я говорю, нет, непонятно. Непонятно? Да. Поймете потом. Потом поймете. Повернулся и вышел. Я поворачиваюсь, говорю, к чему готовиться? Директор студии говорит, Михайлович, неужели вы не знаете? Награждение предстоит, вас орденами награждать будут. Говорю, что ж он мне не говорит? Так ведь еще вопрос-то. Согласовывается, вот представлен список. Он и представлял вас к награждению. Вот так. Ну ладно, думаю. Непонятный какой-то человек. Действительно, вроде из органов. Посмотрим, что будет. Пока продолжаем снимать пиковую даму. Снимаем. Уже приступили к павильонам. Приехал я однажды на съемку. Смотрю, что такое. На студии какая-то паника. Что, Михайлович, вас немедленно к Дукельскому. Я говорю, да у меня же съемка. Съемка, не съемка, он велел сейчас же являться. Ну, сердце у меня защемило. Поехал я в Гнезниковский переулок. Приехал там Пудовкин, Довженко, все режиссеры. Вводят в кабинет Дукельского всех. Он произносит краткую новоразительную речь. Принято решение, вот так, линию будем проводить, а вам надо эту линию разъяснять, понятно? Линия будет на современную тематику, все, что не современная тематика, отменяем. Вот тут товарищ Пудовкин Анну Каренину собирался снимать. Меняем. Товарищ Ром, пиковую даму. Меняем. Вот товарищ Юренев там, розовое и голубое. Отменяем. Потом Суворова тоже отменяем. Золотой запас тут. Отменяем. Вот линия. Понятно? Пойдите и разъясните. Я встаю и говорю, Семен Семенович, у меня натура снята, я павильоны уже снимаю, у меня скоро картина будет кончена. Он говорит, вам надо линию проводить, на студию поехать и разъяснить, а не со мной спорить. Идите. Я вышел. Вышли все. Ну, Пудовкин тот был ведь как пионер, всегда готов. Он говорит, что ж, вероятно, правильное партийное решение. Ты, Миша, не огорчайся. Ну, ты понимаешь, ну, правильное. Надо, очевидно, надо современной тематике. Да иди ты к черту. А остался там в кабинете Довженко. Оказывается, он ему сказал, вы бы хоть как-то ему смягчили. Вот Ром очень огорчен. Дукельский его чем огорчен? Да как же, вот так получилось. Вызовите обратно. Вдруг меня сходу поворачивают назад. Захожу я к Дукельскому. Думаю, что, неужто отменилось? Вы что, расстроились, говорят? Как же я расстроился, как вы думаете? Специально для этой роли актер бросил театр, художника с Украины вызвал, снимаем. Все горим этой работой, а вы? Он говорит, горим, горим. Человек Ленин в октябре сделал, а теперь, видишь, пиковую даму. Три карты, три карты, три карты. Ну что это? Три карты, три карты, три карты. Да я говорю, не три карты, три карты. Я не оперу ставлю, а повесть. Но повесть, все равно три карты, три карты, три карты. Я вам снижаться не позволю. Вы вверх должны идти, а не вниз. Вы чего стоите? Коллектив, видишь, его смущает. Актера вызвал. Вы вот довольны должны быть, счастливы. Деньги у вас есть? Есть. Слава есть? Есть. Есть. Я сам в газетах читал. Вот, картину сделали хорошую, хорошую. А тут три карты, три карты, три карты. Пойдите на студию, разъясните. Ну ладно. Пошел я на студию разъяснять. Злость к этому времени начала меня охватывать уже совершенно невыносимая. Но у всех анекдотов передавать не буду. Что дальше, то хуже. Велел прошнуровывать режиссерские сценарии, припечатывать их сургучной печатью, чтобы текст не смели режиссеры менять. И на каждом сценарии писать, в всем сценарии прошнурованных и пронумерованных 138 страниц. На странице такое-то слово «да» изменено на слово «правильно». И вот чтоб так все было. Картин решил делать мало, зато каждую картину по много раз повторять, чтобы было мало, но очень хороших картин. Очевидно, это соответствовало установкам Сталина. Запретил целый ряд картин. «Голубой и розовый» Юренева. Осталось 2 дня звучания. Запретил. Он спутал его с «Красным и черным» Стендаля. А картина была о революции 1905 года. Зускин играл. Юренев с горя запил и так как-то сошел со сцены. Белинский Мирон сделал старую крепость в Киеве. Привез картину. Она по забывчивости кто-то из редакторов напутал. Не включили ее в план, который представлялся Дукельского, план работы, то есть список картин, которые ставятся. И поскольку ее в списке не было, он ее не стал смотреть и велел смыть. И так каждый день мы узнавали что-нибудь страшное и удивительное. Так что под конец стали уже сомневаться, на каком же мы свете живем. Ну вот примерно к этому времени однажды вызывает меня в ЦК комсомола и говорят... Был там такой референт один или инструктор, желчный такой парень. И вот он мне говорит, Михайлович, говорят, вы не любите Дукельского. Говорит, за что же его любить? Просто идиот и сукин сын. Вот давайте пойдем к Мишаковой. Мишакова тогда была секретарем. Мы тоже его очень, так сказать, не любим, не одобряем. Просим вашей помощи. Пошли мы к Мишаковой. Сидит красивая такая блондинка, с роскошным бюстом секретарь комсомола. Такие немного масляные глаза, разухабистые такие. Нотки в голосе. Так вот, Михаил Ильич вас зовут. Здравствуй. Ну, здравствуй, Михайлович. Вот не любим мы. Давай, говорят, у тебя язык, то другой. Давайте помогите, уж не помню. То на вы, то на ты, она со мной. И ясней, то на вы, то на ты. Ну, поговорили, я говорю, давайте мне, говорю, стенографистку, я вам что хотите накатаю. Понравилась мне Мишакова, такая баба, дай бог. Думаю, ничего, пошли секретари комсомола. Дали мне отдельную комнату, стенографистку, я 2 часа все излагал про Дукельского, какой кретин, какая собака. Ну, изложил я это все, проходит 2 недели, пошло это куда-то, и, оказывается, вернулось обратно к Дукельскому на рассмотрение. Не то Сталин вернул, не то еще кто-то. Говорят, Микоян вернул. Вызывает он Полонского, директора студии. И между ними происходит следующий разговор. Вот что, говорит Дукельский, у вас что, Ром, нормальный или ненормальный? Полонский говорит, да как будто нормальный. Вы посмотрите, что он про меня тут в комсомоле наговорил. Какой же он нормальный. Начинает листать и говорит, вот видите, Унтер Пришибеев. Это что, герой откуда-то, из Чехова, что ли? Это я, Унтер Пришибеев. Видите? А вот еще Держи морда. Это откуда герой? Из Гоголя, да? Из Гоголя, говорит Полонский, бледнее. Это тоже я. Держи морда. А вот тут написано. Либо вредитель, либо идиот. Это тоже я. Либо вредитель, либо идиот. Понятно? Вот. Так вы его в руках держать не умеете? Или он сам по себе психованный? Полонский говорит, знаете, он очень нервный и, так сказать, не сдержанный, режет правду матку. Он говорит, какая же это правда матка? Вы что, в своем уме? Он говорит, нет, простите, я говорю, в других случаях, говорит Полонский, режет правду матку. Но в данном случае я разберусь. Идите. Вот, пускай он ко мне явится. Мне Полонский звонит, рассказывает весь этот разговор, говорит, что вы наделали там, он вне себя. Ладно, еду я к Дукельскому. Прихожу. Вхожу к нему в кабинет. Дукельский сидит. Перед ним мой, вот, значит, доклад, моя стенограмма. Он его листает, поглядывает на меня. Потом говорит, знакомая вам бумага? Я говорю, знакомая. Вы писали, диктовал. Ну, диктовали. Как диктовали? Я говорю, стенографист. Бойко, говорит Дукельский. Я молчу. Ага. Вот. Унтер Пришибеев. Забыл этот рассказ. Я говорю, был такой Унтер Пришибеев. Все, старался порядок наводить. Ага. Вот и я. Так, держи морда. Я говорю, ну, держи морда, это из ревизора. Так. Закрывает он доклад и говорит, слушайте, товарищ Ром, сколько у вас лет сидел Шумяцкий? Я говорю, да лет 10, наверное, сидел. А я 20 просижу. 20, понимаете? 20 лет. Вам сейчас сколько? 37. А будет, значит, 57. Это когда я уйду от вас, вам уж будет 57, понимаете? Жизнь-то уж пройдет, а? Пройдет. Встает, подходит ко мне, длинный, кладет мне руку на плечо, сам чешет другой рукой у себя между лопатками. Очень любил он чесать между лопатками и перебирать вообще плечами. Вот слушайте, говорит он мне, наклонившись к самому моему уху, будете вместе со мной линию проводить, пойдете вверх, и поднимает вверх руку. Вверх, как это поется, все выше, выше. И выше. Не будете проводить, пойдете вниз. Вниз пойдете. Понятно? Вот так. А просижу я 20 лет. Отпустил меня, сел за стол и говорит: «Вы в отпуску давно были? Когда отдыхали?» Я говорю: «А я не отдыхаю. Отдыхать надо, нервы лечить». Звонит, нажимает кнопку: «Управ делами ко мне». Ходит управ делами. «Вот что. Купите билет мягкий, нет, международный, Москва-Сочи. Отправите товарища Рома на Ривьеру, как там это, Сочи, гостиница Ривьера, путевку туда ему на 2 месяца. Вы женаты?» «Женат», говорю. «Жену за его счет, его за наш счет. Ребенок есть?» «Есть дочка». «Дочку с собой возьмете?» «Возьму». «Дочка тоже за его счет, у него деньги есть. А его за наш счет. Ну а билеты купите. На него, на жену и на дочку. На послезавтра пусть едут. Отдыхайте, потом поговорим». Я говорю: «Я послезавтра не успею». «А когда успеете?» «Да не знаю. Понедельник последний срок. Чтоб вас не было в Москве, на Ривьеру отдыхать. Вот все. Все!» Закрывает доклад. Ну, поехал я на Ривьеру. Вернулся. Обратно опять Дукельский меня вызвал. «Отдохнули?» «Отдохнул», говорю. «Поняли?» «Да не совсем. Постарайтесь, поймете». Кончил с тем разговор. К концу года я уж снимал «Лень» в 18-м году, собрал на 5 всех. По вопросу об авторском праве, говорит: «Вот, решил с вами посоветоваться, не отменить ли вам эти авторские отчисления, а вместо них постановочные». Ну, все ему говорят хором: «Да что вы, Семен Семенович, да как это можно? Да мы только этим держимся, это ж кинематография, это же авторское право, там то, другое, третье». Он говорит: «Ну вот, оно уже отменено, вот у меня в руках постановление Совета Министров, это я вас только так собирал, послушать, что вы скажете, а оно уже отменено, вот так, идите». Говорят, Алексей Толстой пришел после этого собрания и острое слово пустил: «Со времен отмены крепостного права наша семья такого удара еще не переносила». Так вот действовал Семен Семенович Дукельский. Ну и вот запомнилось мне еще последнее свидание с ним. Уже дела в кинематографии пошли резко вниз. Введен был новый порядок финансирования студии. Все прямо с ума сходили. Картин сразу стало меньше. Запустились ужасно плохие какие-то сценарии. Введен был железный порядок. Он и до сих пор, кстати, существует. Все, что прежде было сделано, было сметено его железной рукою. Кончил я «Ленин» в 18-м году. И вот пришлось мне с ним опять выдержать беседу. Как я потом узнал, Сталину музыка не понравилась. Но я еще не знал этого. Вызывает меня и композитора, а музыку писал Анатолий Александров, чрезвычайно вежливый, деликатный, корректный человек. Анатолий Александров, он писал мне музыку. Вызывает меня и композитора. Проводит меня в просмотровый зал, там рояль стоит. Сидим, через некоторое время входит Дукельский. «Товарищ режиссер, здравствуйте, а это вы, товарищ композитор?» «Да, я композитор». «Так, композитор Александров, так, но не тот». «Какой не тот?» «Не хор». «Нет, не хор». «Так, скажите мне, товарищ композитор, когда было освобождено Приморье нашими доблестными советскими войсками?» Александр Гуськарса, в 22-м году? Да, в 22-м году. А Ленин у вас в каком году? Какой Ленин? Которому музыку вы писали. В 18-м. Почему ж вы песню эту вставили? Куда? В увертюру. А там нет этой песни. Играйте. Кого? Увертюру. Александров играет. Трам-трам-трам-трам-там. Вот. Во! Что? Да песня эта. По долинам и по взгорьям. Да нет ее тут. Да как же нет, я ж слышу. Да нет ее, Семен Семенович. Так, а почему у вас белые отступают под польку? Как под польку? Красные наступают под марш. Полька? Да не полька это. Ну, вальс. Да простите, полька на 2 счёт, вальс на 3 счёт, а это на 4 счёт. Сыграйте. Играет. Это вальс. Да марш. Тут я начал сомневаться в том, что Дукельский был топером. Я говорю, Семен Семенович, это не вальс, это марш. Вы помолчите, я с композитором разговариваю. Вот так. Вы консерваторию окончили? Я профессор консерватории, уже начиная оскорбляться, говорит Александру. Ну это да, это бывает. А? Окончили? Окончил, говорит Александр. Золотой медалью. Так. Окончили консерваторию. Профессор. Так. Кто «Вальтирию» написал? Знаете? Вагнер. Вагнер. Да, Вагнер. Ну-ка, сыграйте. Чего? «Вальтирию». Вот когда эти девицы по воздуху летят. Вот это. Сыграйте. Александров играет. Трам-тара-та-рам-тарам-тара-та-рам-тара-та. Во! Говорит Дукельский. Что? Во. Вот эту музыку надо написать к этой картине. Вот так она же написана. А вы еще раз ее напишите. Да как же я могу ее еще раз написать? Она же написана. Не можете? Второй раз не можете? Да нет. Семен Семенович, второй раз, простите, не могу. Ага. Второй раз не можете. Ну что ж, так вы профессор, так. Ну, вы свободны. Товарищ режиссер, пройдемте ко мне в кабинет. Прошел и к нему. Не годится этот композитор. Профессор. Понимаете, он украсть не может. Ну и написать, как это, как его, Вагнер, не может. А надо, чтобы было, как Вагнер. У нас есть такие, что могли написать, как Вагнер? Я говорю, таких, пожалуй, нету. Как Вагнера таких нету. Тогда возьмите такого, который может украсть. Украсть, понимаете? И так... Сделать, что вроде было как Вагнер, и не как Вагнер. Вот, и срок вам 3 дня. Я говорю, это что? Это приказ. Я говорю, чей? Он говорит, мой, всегда мой. Всегда будет. Мой приказ будет, понимаете? Мой. А выполнить надо. И можете никому не писать. Вот вы писали насчет пиковой дамы жалобу вместе со всеми. Кому писали? Молотову, Сталину. А где жалоба? У меня. Вот. Напишите, опять будет у меня. А почему? Не скажу. Приказ мой, а выполнить придется. Вот так. Берите, который... Украсть может, понятно? Все, идите, я вам снижаться не позволю. Вот вверх, все выше, выше и выше. И вы запомнили тот разговор, что я у вас, сколько я сидеть буду, помните? Я говорю, помню. 20 лет. Я говорю, помню. Он говорит, вот так. Все, можете идти. Идти можете. А через несколько месяцев назначили его министром морского флота. Но там он быстро просыпался и был снят. Он отменил выдачу валюты морякам в заграничном плавании. И ни один моряк не мог сойти с корабля в заграничном порту. И это уже такой поднялся скандал. Да заодно выяснилось, что он что-то такое наврал в отчете и быстро оказался снят. Карьера его закончилась, но в кинематографе он свое дело сделать успел. Встретил его как-то на приеме потом, и говорит он мне, вот, не все я доделал. Надо было мне издать приказ запретить режиссерам работать с одним и тем же оператором несколько картин. От этого вся беда. Режиссер не работает, оператор его ждет. Оператор не работает, режиссер его ждет. А надо, чтобы было по очереди. Вот ты сегодня запускаешься, который по очереди оператор, сценарий по очереди, оператор по очереди назначили. Иди, делай вот так. Не успел я сделать товарищам порядок, был бы, и вы бы спокойно работали. А так сейчас все беспорядок, анархия. Вот такой был Семен Семенович Дукельский. А после него назначили улыбчатого Ивана Григорьевича Большакова.